Глава 6. Порочная политика адмирала Воронцова, направленная на удержание единоличной власти во флоте любой ценой, едва не привела к краху Союза Центральных Миров. Ситуация, сложившаяся к 2650 году, расценивается современными историками как критическая. Вероятность раскола и гражданской войны стала очевидной после вывода части эскадр в новые точки базирования и принятия решения адмиралами Вербицким, Нечаевым и Рокотовым о привлечении к сотрудничеству бывших офицеров Земного Альянса. Эрест Норглогвилл. Новейшие исследования. Дополнение к изданию 2655 года. Планета Кьюик. Центр межзвездной связи. Три фигуры спроецировались в сером безликом пространстве, лишенном привычных для человеческого взгляда деталей обстановки. Вокруг лишь мгла. Нет ни пола, ни потолка, ни стен, ни земной тверди. Защищенный участок межзвездной информационной сети. Виртуальное пространство, куда нет доступа никому, кроме нескольких человек. К делу, господа! Фигура адмирала Вербицкого приобрела узнаваемые черты. Положение крайне тяжелое и неопределенное. Мы должны действовать. Адмирал Нечаев подошел ближе, сумрачно кивнул. От эскадры Рокотова по-прежнему ничего? Нет. Но не могли же 25 космических кораблей и 3 технические платформы просто исчезнуть, раствориться без следа? Адмирал Шайгалов, впервые участвовавший в подобной встрече, сразу же включился в обмен мнениями. Да, не могли. Но связь с ними потеряна, и местонахождение эскадры неизвестно, раздраженно ответил Нечаев. «Введите меня в курс дела». Шайгалов огляделся, но не нашел, куда можно было бы присесть. База ВКС Кассии все еще находится в стадии завершающего этапа строительства. Мы торопились с выводом эскадр из форта Стеллар, и чтобы не создавать лишних проблем в зоне парковочных орбит, адмирал Рокотов решил осуществить пробный разведывательно-картографический рейд в сектора периферии. Вербицкий сохранял спокойствие, по крайней мере, в его голосе не прорывалось явных эмоций. Мы не в силах понять, что произошло. Связь оборвалась внезапно и беспричинно. Поиск по горячим следам ничего не дал. Мы выслали звенья аэрокосмических истребителей по всему маршруту следования эскадры. Никаких зацепок. Безрезультатно. Новость для адмирала Шайгалова действительно стала ошеломляющей. Иван Дмитриевич перебрал в уме несколько вариантов, но все они показались несостоятельными. У всех кораблей эскадры разом не могли отказать средства межзвездной связи. Внезапное столкновение с одним из ненайденных до сих пор роботизированных резервных флотов Альянса предполагало тяжелую неравную схватку, но не объясняло абсолютного молчания. Даже при наихудшем исходе космического боя флот колоний был бы проинформирован о случившемся. На любом из современных аэрокосмических истребителей установлен полнофункциональный генератор гиперсферных частот связи. Даже глобальная постановка помех в рамках одной звездной системы не способна стать неодолимым препятствием для передачи сведений через гиперсферу. «Есть какие-то мнения?» Антон Эдуардович Вербицкий взглянул на Шайгалова. «Нам бы сейчас не помешал свежий взгляд на проблему». «На мой взгляд, существует 4 вероятных варианта», — ответил Иван Дмитриевич. «Первый. Эскадра попала в тщательно организованную засаду. При этом гибель кораблей произошла мгновенно, а гиперсферная связь была блокирована работой генератора низкой частоты, аналогичного установке, искажавшей во время войны линии напряженности гиперсферы, ведущие к Земле. Не согласен. Щека Нечаева нервно дернулась, давала о себе знать давнее осколочное ранение. Мы моделировали подобное развитие событий. Организация столь масштабной ловушки требует постановки пространственных минных полей и как минимум работы трех, он выделил интонацией последнее слово, трех сверхмощных генераторов низкой частоты, чтобы не дать эскадре удержаться в режиме границы. По имеющимся данным, подобных установок не было в составе резервных флотов Альянса. Для работы генераторов, искажающих метрику гиперсферы, требуются звездные энергии. И третье возражение. Чтобы спланировать засаду, нужно в точности знать, где и когда появится эскадра. Такой информацией не обладал никто. После событий на Варле мы вняли предупреждению и соблюдаем особую осторожность. Полетный план не составлялся заранее. Системы для каждого из последующих прыжков выбирались лично адмиралом в процессе продвижения эскадры через сектора периферии. Мы знаем, где побывали корабли Рокотова, но не имеем ни малейшего представления о координатах последнего прыжка, после которого пропала связь. «Хорошо». Шайгалов полностью мобилизовался. «Пока оставим версию заранее организованной засады. Есть еще два фактора, способных привести к существующей ситуации. Вариант первый. Ошибка навигации, срыв эскадры на вертикаль гиперсферы. Либо наоборот, всплытие в границах масштабного космического явления катастрофической природы». «Отпадает», — мрачно возразил Вербицкий. «При срыве на вертикаль генераторы ГЧ-связи срабатывают автоматически. Подобными устройствами оснащены все современные корабли. Катастрофических явлений в границах периферийных секторов пространства в последнее время не зафиксировано. Мы приняли во внимание все опасные для навигации объекты, включая межзвездные газопылевые туманности. Проанализировали множество сведений, рассматривали даже астрофизические данные об активности отдельных светил, сопоставили результаты исследования с известным нам отрезком курса Кассианской эскадры. Результат анализа данных отрицательный. Ни срыв на вертикаль гиперсферы, ни внезапный катаклизм космической природы не являются причиной исчезновения кораблей Рокотова. В таком случае у меня остался лишь четвертый вариант – предательство, – произнес Иван Дмитриевич. Нечаев, мрачно взглянув на него, кивнул. «Вот тут наши выводы, к сожалению, совпадают», – угрюмо произнес он. Мысленная команда сформировала в сером пространстве яркую сферу голографического экрана. Адмирал Шайгалов увидел старинный дом, выстроенный в раннем колониальном стиле. «Что это за постройка?» «Усадьба семьи Полвиных на Кассии», — ответил Нечаев. «Боюсь, что события в системе Валерайн получили развитие». Он переключил изображение. Дом исчез. Вместо него появился поросший лесом холм, в очертаниях которого еще угадывались линии искусственного сооружения. Это так называемый Ахум, укрепление бункерного типа, характерное для планеты Кассия. Автоматическое хранилище унифицированных механизмов, проще склад колониальной техники. Такие сооружения возводились колонистами в первом веке освоения планеты. Там мы нашли вот это. Новое переключение показало обгоревшие останки человека. Кто он? Судя по нескольким фрагментам искусственных устройств, найденных в пепле, перед нами не человек, а кибернетический организм нового, неизвестного ранее типа. Анализ показал, что его биологическая составляющая достигает 90%. «Почему его бросили в столь примечательном месте?» – скептически поинтересовался Шайгалов. «Видимо, торопились. Место, конечно, примечательное, но практически недоступное для посторонних. Это частная собственность нескольких семей, исторически проживавших на данной территории. Доступ к Кахум на сегодняшний день остался только у Ольги Полвиной. Она прибыла на Кассию вместе с адмиралом Рокотовым после перебазирования эскадр из форта Стеллар в родные звездные системы». «Ольга Полвина – жена адмирала?» «Да. Антон Эдуардович упомянул, что строительство базы для Кассианской эскадры еще не завершено. Но, на мой взгляд, поведение адмирала Рокотова выглядит весьма странно. На второй день после прилета он внезапно прервал консультации с правительством по поводу расквартирования личного состава эскадры и ее материально-технического обеспечения и, никому ничего не объясняя, уехал в родовое поместье Полвиных. Оттуда он связался с главой правительства Кассии и сообщил, что останется в усадьбе на пару дней, вскользь упомянув некие семейные обстоятельства. Через трое суток он вновь вернулся в Александрийск, завершил начатые дела, затем поднял эскадру по тревоге и увел ее в район периферийных пространств. Нас о принятом решении он поставил в известность после совершения кораблями первого прыжка. Есть еще какие-то странности? Исчезла Ольга Полвина, а также, прошу обратить на этот факт особое внимание, никто не может отыскать их личного андроида по имени Степан, служившего многим поколениям семьи Полвиных. У нас есть непроверенные данные, что Степа и Ольгу адмирал Рокотов взял на борт флагмана эскадры. А это не только нарушает установленные правила, но и не похоже на поступки Игоря Владимировича. «Действительно странно. Я бы сказал, настораживающе странно», — заметил Вербицкий. «Мы знаем, что за событиями на планете Варл стоят колониальные искусственные интеллекты. По сути, в системе Валерайн андроиды проводили полигонные испытания новых моделей киборгов. 2 года назад нам не удалось полностью пресечь их действия по подмене людей копиями, выполненными на основе кибернетических организмов. Андроид по имени Дэвид, когда-то принадлежавший Дмитрию Дорохову, по нашим данным, стоит во главе радикально настроенных искусственных интеллектов. Ему удалось ускользнуть от нас и передислоцировать флот из 5 кораблей. Точкой их прежнего базирования являлась система DIX-7. Где искусственные интеллекты обосновались теперь, неизвестно. Насколько я знаю, Глеб Дымов, командир фрегата «Артемида», был ключевой фигурой в событиях на Варле. Он и Ника, бывший боевой ИИ Альянса, уточнил Вербицкий. Они вдвоем, при поддержке группы варлийцев, спасли население планеты. При этом Ника, находившаяся в тот момент в теле созданного Дэвидом киборга, погибла. Дымов обратился ко мне с личной просьбой. Мнемотехники Элио восстановили искусственный интеллект. Собственно, от нее мы и узнали историю Дэвида и о его намерении облагодетельствовать человечество, установив новый порядок на поствоенном пространстве. «Где сейчас Ника?» «Она исчезла. Дымов инсталлировал ее сознание в систему станции боевого терраформирования класса Эдем. Но когда мы попытались связаться с искусственным интеллектом, стало ясно. Произошло нечто непредвиденное. Ее физический носитель по-прежнему находится на Эдеме, но нейромодули искусственной нейросети пусты. Информация с них либо стерта, либо перемещена». «Слишком много случайностей, Шайгалов посмотрел на Нечаева, затем на Вербицкого. «Я считаю, что искусственные интеллекты Сроуга сумели подобраться к адмиралу. Скорее всего, они действовали через фамильного андроида. В результате была осуществлена подмена. И эскадру в секторы периферии увел уже не адмирал Рокотов, а его копия». Делая этот вывод, Иван Дмитриевич понимал, что непререкаемый авторитет Рокотова вкупе с полномочиями адмирала дает копии возможность нейтрализовать эскадру без боя. Например, приказ о полном радиомолчании, отключении некоторых автоматических подсистем, создание благоприятных условий для внезапной высадки десанта на борт космических кораблей, изоляция экипажей в определенных отсеках под предлогом учебной тревоги, отрабатывающей действия людей в условиях декомпрессии. Все это осуществимо с боевого мостика флагмана и может иметь вид тщательно продуманной последовательности приказов, каждый из которых в отдельности не вызовет подозрений, а в комплексе сдаст эскадру противнику без единого выстрела. «Нужно исходить из худшего», – произнес он. «Будем считать, что кассианская эскадра находится в руках искусственных интеллектов. Но бортовые кибернетические системы кораблей ограничены в совершении сложных самостоятельных действий, даже под единоличным руководством адмирала. Необходимо присутствие минимального количества офицеров на основных боевых постах, чтобы захваченная эскадра обрела боеспособность». «Да», — согласился Антон Эдуардович. «В этом смысле мы успели подстраховаться. Копия адмирала Рокотова единолично не сможет управлять даже флагманом. Для этого нужно либо полностью перенастроить множество подсистем, что практически неосуществимо в сжатые сроки, либо создать требуемое количество копий офицеров, а именно, по нашим подсчетам, порядка 1700 человек для восстановления боеспособности всех кораблей эскадры». Шайгалов прекрасно понимал, о чем говорит адмирал Вербицкий. Послевоенные фобии сыграли свою роль. Флот колоний исторически отличался от аналогичных формирований Альянса низкой степенью интеграции систем искусственного интеллекта в схемы управления. Человеческий фактор на борту кораблей играл решающую роль. В полностью автоматическом режиме корабль мог совершить серию гиперпрыжков для возвращения в точку базирования, но не больше. Вести бой корабль без экипажа не в состоянии. «Время», — произнес адмирал Нечаев. «Если допустить, что кассианская эскадра захвачена искусственными интеллектами, то им потребуется время для создания человеческих копий. Не думаю, что Дэвид пойдет путем реконструкции бортовых кибернетических систем». «Правильно. Вопрос, сколько у нас этого времени? Для наступления роковых последствий достаточно ввода в строй флагманского крейсера с аннигиляционной установкой на борту. Связь пропала неделю назад. И что сделано за эту неделю? Какие силы брошены на поиск кассианской эскадры, кроме автономных разведгрупп?» Шайгалов задавал вопросы по существу, отлично понимая, что его не просто так пригласили на секретные совещания и посвятили в проблему, от решения которой может зависеть дальнейшая судьба освоенного людьми космического пространства. «Ни один корабль пока что не покинул систем базирования», — ответил Нечаев. «Мы не намерены следовать планам противника. Они ждут от нас активного поиска в известных точках маршрута продвижения эскадры Рокотова. Поиска, который приведет силы Элио и Кьюига в ловушку. Полагаю, что искусственные интеллекты располагают достаточным количеством боевых кораблей, раз начали активную фазу действий. Задействовав все имеющиеся силы, мы лишь подыграем противнику. Они уверены, что точно просчитали нашу реакцию. Так давайте не будем им подыгрывать». «Вы предлагаете ждать, Вадим Петрович, Шайгалов был неприятно удивлен. Дать врагу время на создание копий ключевых офицеров эскадры? А по-вашему, будет лучше, если мы последуем путем расставленных заранее ловушек? Потеряем большую часть кораблей в бессмысленных схватках? И если мы промедлим еще неделю, ситуация окончательно выйдет из-под контроля, поддержал позицию Шайгалова адмирал Вербицкий. Используя Кассианскую эскадру, усиленную имеющимися у Дэвида шквалами, искусственные интеллекты нанесут удар по главной базе флота. И не думаю, что Воронцов сумеет его отбить. Я согласен с Иваном Дмитриевичем. Действовать нужно немедленно. Лимит времени на ожидание исчерпан. А какие у нас есть зацепки? Только последняя точка выхода на связь. Система безымянной звезды. От нее к соседним светилам ведут 18 навигационных линий гиперсферы. Но эскадра могла осуществить не один, а несколько прыжков в режиме радиомолчания. В таком случае ее поиск становится практически невозможным. Не верю, что искусственные интеллекты отработали настолько чисто, зло обронил Нечаев. Единственное, что могу добавить, вчера потеряна связь с одной из мобильных разведгрупп. Пропало звено капитана Кречетова из состава 2-й Элианской эскадры. Маршрут их следования известен. Есть совпадение с упомянутыми 18 навигационными линиями гиперсферы, оживился Шайгалов. Есть, но точку пересечения они преодолели успешно. Звездная система, откуда они должны были послать очередной доклад, расположена на удалении 2 прыжков от зоны наиболее вероятного нахождения Кассианской эскадры. «Мы не знаем действительных планов противника», — вид Нечаева выражал протест. «Форт Стеллар — цель заманчивая, но кто может поручиться, что атака ИИ будет направлена именно на главную базу флота?» А что, если они атакуют Элио или Кьюик? Мы должны оставить эскадры на защите родных систем, прикрыть Кассию и продолжать поиск малыми мобильными группами. А что думает по этому поводу адмирал Воронцов? Неожиданно спросил Шайгалов. И почему на совещании нет адмирала Дорохова? Адмирал Воронцов ничего не думает. Напряженно ответил Нечаев. Он не в курсе. И Дорохов, который отказался поддержать идею рассредоточения флота, тоже. То есть как? Опешил Шайгалов. Иван Дмитриевич, это большая межзвездная политика, раздраженно ответил Нечаев. Да, искусственные интеллекты учли все. Они нашли самый выгодный момент для нанесения удара. Мы передислоцировали эскадры Кьюига, Элио и Кассии, чем подорвали абсолютную власть адмирала Воронцова. Нам стоило немало дипломатических усилий сохранить при этом целостность Союза Центральных Миров. И вдруг пропадает эскадра Рокотова, исчезает бесследно вместе с флагманом, несущим на борту установку «Свет». Подумай о последствиях огласки. Воронцов разыграет ситуацию в свою пользу, обретет множество новых сторонников, и все наши многолетние усилия пойдут прахом. На минуту воцарилось молчание. А не играет ли вмешательство третьей силы на руку Вербицкому и Нечаеву? На миг усомнился Шайгалов. Не дав Воронцову информации, не развязали ли они руки искусственным интеллектом? При всех существующих политических противоречиях разве не логично предупредить Воронцова о возможном ударе? Не выдержав молчания, спросил он. Форт Стеллар и без того находится в постоянной боевой готовности, отмахнулся Нечаев. Да, но если появится эскадра адмирала Рокотова, ни один комплекс противокосмической обороны не отреагирует на ее приближение. Вот этого мы не можем допустить, вновь вступил в разговор Вербицкий. Мы обязаны найти и вернуть Кассианскую эскадру до того, как искусственные интеллекты получат возможность использовать ее в боевых действиях. Мобильных групп для этого мало. Предлагаю следующее. Эскадра Кьюига под командованием адмирала Шайгалова выдвигается в звездную систему, расположенную по соседству с точкой последнего выхода на связь эскадры Рокотова. Заняв оборонительную позицию, корабли послужат приманкой для противника. Одновременно, силами отдельных фрегатов, вы, адмирал, начнете активную разведку соседних звездных систем. Это даст определенный результат, уверен. Сам факт присутствия боевых кораблей в секторе, где расположена новая база искусственных интеллектов, создаст нервозность, подтолкнет их к действиям. Но наши звездные системы, Вадим Петрович, дай досказать. Первая Элианская эскадра переходит в режим патрулирования по маршруту Элио, Кьюик, Кассия. Вторая Элианская эскадра остается в резерве и выдвинется в любую точку периферии по первому сигналу. Вербицкий взглянул на Шайгалова. «Только дай координаты, Иван Дмитриевич». Тот кивнул. План, конечно, не из лучших, но, учитывая цейтнот, других вариантов, похоже, сейчас не найти. Существовал и еще один нюанс, но о нем Шайгалов говорить не стал. В эскадре все еще сохранялось внутреннее напряжение, недопонимание, а порой и враждебность между офицерами. Бывшие враги трудно сходились друг с другом, даже спустя 15 лет после окончания Галактической войны. «Но это уже моя проблема», — подумал он. «Когда я могу приступать?» — взглянув на Вербицкого, спросил Иван Дмитриевич. «Немедленно», — ответил тот, подводя черту. Система Кьюик. Борт флагманского крейсера «Ахилл». «Буду краток». Иван Дмитриевич Шайгалов медленно прохаживался по широкому проходу, разделяющему два ряда кресел в зале для проведения брифингов и совещаний. Лица вызванных им офицеров выглядели напряженными. В глазах читалось множество вопросов. В атмосфере помещения не ощущалось духа единства, словно тут собрались едва знакомые друг с другом случайно повстречавшиеся люди, а не старшие офицеры космических кораблей, представляющих костяк кьюиганской эскадры. Панорама космоса на обзорных экранах медленно перемещалась. Ахилл маневрировал, совершая перестроение. На левом траверзе был виден огромный серп планеты Кьюик. В центре и справа на фоне звезд выделялись скупо подсвеченные габаритными огнями контуры боевых кораблей нового поколения. Два тяжелых крейсера «Гектор» и «Приам» двигались в одном строю с флагманом. Их многокилометровые корпуса, по форме напоминающие скатов, сплошь покрывал рельеф боевых надстроек. Шлюзы, стартовые катапульты, вакуум-доки, сегменты ракетных, орудийных и лазерных батарей, узлы навигации, связи, площадки тяжелых плазмогенераторов, бронированные обтекатели, зенитные комплексы – все это выглядело крошечными деталями, сливающимися в восприятии. Вид крейсеров вызывал невольный холодок при мысли об их боевых возможностях. Шайгалов позволил взгляду скользнуть дальше, вглубь пространства, где тонкими яркими черточками выделялось построение семи фрегатов эскадры, а за ними, уже в виде точек, виднелись корветы. В объеме обзорного голографического экрана пронеслось звено истребителей. Иван Дмитриевич остановился. Теперь построение эскадры находилось у него за спиной. Величественное, завораживающее зрелище для любого офицера. «Мы разные», — продолжил Шайгалов, спокойно встречая направленные на него колючие взгляды. «Бывшие враги, мы должны стать единым целым. Каждый из здесь присутствующих прошел войну, знает истинную цену жизни и смерти. Почему мы собрались вместе? Пару месяцев назад многие из вас не думали о возвращении во флот. Честно признаюсь, предложение адмирала Вербицкого стало для меня полной неожиданностью. Но подумав, я понял, именно так и должно происходить. И если не мы, воевавшие в истерзанных космическими битвами пространствах периферии, то кто способен вернуться в карантинные системы на границу разведанного человечеством космоса? Легкий ропот пробежал по залу. Да, знаю, инерцию мышления трудно преодолеть. Но каждый из нас понимал, на что идет. Решение адмирала Вербицкого открывает новую эпоху. Мы отказались от использования искусственных интеллектов на боевых постах космических кораблей всех классов. Люди вновь взяли инициативу в свои руки, отвечая за каждое принятое решение, за каждый произведенный выстрел и его последствия. Человеческий фактор вернулся в полном объеме, и перед нами стоит трудная задача, управляя новой техникой, доказать не только себе, но и всей обитаемой галактике. Страшные, кровавые десятилетия, когда равнодушные ко всему живому боевые кибернетические системы решали судьбу человечества, уже не вернутся. Адмирал откашлялся. Почему личный состав эскадры сформирован из офицеров флота колоний и земного альянса? Ответ прост. Мы не враги. Война завершилась, но 15 лет хаоса, взаимной ненависти породили новые противоречия. Теперь уже между свободными мирами, населенными выходцами Земли и потомками колонистов. Мы своим примером должны показать, что период разобщенности преодолен. Ненависть, в пламени которой погибли целые поколения, не породила ничего, кроме новых бед и проблем. Адмирал вновь обвел пристальным взглядом лица собравшихся офицеров. Сегодня эскадра покинет орбиту Кьюига. Нам предстоит углубиться в пространство периферии. Первый дальний боевой поход по определению станет тяжелым испытанием для каждого. Подчеркиваю, боевой поход, а не разведывательная или картографическая миссия. От каждого из присутствующих я потребую полной самоотдачи. И это не дежурная фраза. Поэтому я отказался от использования современных коммуникационных средств, собрав вас тут. Обернитесь, посмотрите в глаза друг другу. Взгляните, как вы выбрали себе места в зале, как четко делит бывших врагов обыкновенная дорожка между рядами кресел. Шайгалов выдержал паузу и продолжил. Пусть каждый подумает сейчас, измерит глубину укоренившихся в сознании фобий и сделает честный, окончательный выбор. Ибо как только эскадра покинет орбиты Кьюига, пути назад не будет, а любые взаимные выпады и претензии в условиях боевого похода я расценю как неповиновение, саботаж со всеми вытекающими для виновных последствиями. В наступившей тишине полтора десятка человек, поодиночке и небольшими группами, встали, покинув зал. «Это честный, достойный понимания поступок», – произнес адмирал. «Появившиеся сейчас вакантные должности будут замещены в течение ближайшего часа. Я своим приказом назначу новых офицеров. Все свободны, кроме командора Дымова». «Присаживайся, Глеб». Шайгалов жестом прервал попытку Дымова отрапортовать по форме. «Слышал о твоих успехах». Иван Дмитриевич сел в кресло напротив. «Не думаю, чтобы к вам поступали лестные отзывы», — усмехнулся Дымов. «Скорее, рапорты, поданные через мою голову». «Да, такого добра хватает», — кивнул адмирал. «Но я не затем приказал тебе задержаться. Хочу узнать твое мнение о боеготовности эскадры». Дымов понятия не имел, почему адмирал задает вопрос именно ему, но ответил честно. Последние маневры по отработке боевой слаженности показали низкий уровень взаимодействия между отдельными кораблями. У меня создалось впечатление, что каждый командир стремится выделиться, в одиночку справиться с заданием. В общей картине учебного боя, при перестроениях, в маневрировании, такой дух соревнования выглядит неуместно, а в реальном бою будет иметь роковые последствия. Шайгалов проницательно посмотрел на Дымова, затем кивнул. Верно подметил, к сожалению. Иван Дмитриевич, я не склонен критиковать или ставить под сомнение действия командиров кораблей. Каждый из них опытный капитан. Знаю. Шайгалов продолжал думать о чем-то тяжелом, крайне неприятном. Вот что, Глеб, давай-ка поговорим на чистоту. Тебя в эскадре тихо ненавидят. И за несомненные успехи, и за твое прошлое. Не перебивай. Ты только что сам видел, как офицеры покидали посты накануне боевого похода. Это о многом говорит. Я присматривался к тебе, следил за успехами экипажа Артемиды, коллекционировал рапорты. Не скрою, перенимал опыт. Думал, как переломить ситуацию, привить другим командирам кораблей то новое и несомненно рациональное, что ты демонстрировал на протяжении 2 месяцев. Но не успел. Адмирал налил себе и Глебу воды. Случилось непредвиденное. Он сделал несколько глотков, поставил бокал на столик. Эскадра адмирала Рокотова вышла в первое автономное патрулирование и... Он сделал паузу. Исчезла. Глеб слушал молча и напряженно. «Я знаком с историей твоей жизни. Лично Вербицкий рекомендовал тебя на должность командира фрегата. Полковник Решетов обещал, что ты окажешься на острие событий, ведь так?» Глеб кивнул. «Не стану ничего утаивать. Командование считает, что к исчезновению Кассианской эскадры причастны искусственные интеллекты с Роуга. Я согласен с таким выводом». «Нашли их планету базирования?» Дымов чуть подался вперед. Черты его лица мгновенно заострились от внезапного внутреннего напряжения. «Нет, но найдем. Экипаж твоего фрегата наиболее подготовлен для выполнения автономных заданий. Мне необходим твой опыт, твоя решимость. Мы начинаем очень рискованный поиск, и для разведки наиболее опасных точек маршрута фрегат, по моему убеждению, оптимальная боевая единица». «Согласен», – кивнул Дымов. «Я не исключаю, что в любой точке маршрута твой корабль, двигаясь впереди эскадры, может столкнуться с вражеским флотом и потому готов выслушать любые предложения или требования. Ты уже достаточно освоился и лучше меня представляешь, что именно поможет Артемиде при возникновении критической ситуации». Глеб на минуту задумался, затем спросил. «Сколько у меня времени на подготовку?» 5 часов. «Достаточно. Задача фрегата. Поиск эскадры Рокотова. Не исключено, что в процессе поиска ты обнаружишь и планету базирования колониальных ИИ. Основная задача фрегата – не дать им уйти или передислоцировать Кассианскую эскадру до подхода основных сил». Колючий взгляд Глеба потемнел. Адмирал, глядя на него, как будто смотрел в зеркало. Когда-то на одной из планет скопления Ширана он также принимал вызов судьбы, понимая, что пойдет до конца, потому и не сомневался в кандидатуре Дымова. «Вероятно, Артемиде придется вступить в бой со штурмовыми крейсерами класса «Шквал», – произнес Глеб. «По любым раскладам, неравенство сил огромное. Фрегат нужно доукомплектовать. Продолжай». «К пилонам Артемиды необходимо пристыковать 2 тяжелые артиллерийские платформы. К модулям транспортировки 3 технических носителя с заряженными гиперприводами. Все тяжелые пусковые комплексы оснастить 2-м боекомплектом ракет класса «Пиранья» с функцией самостоятельного поиска целей каждой боеголовкой после разделения кассет. Также необходимы дополнительные фантом-генераторы, способные имитировать сигнатуры тяжелых кораблей класса крейсеров. Шайгалов согласно кивнул. Решено. Что еще? Вероятно, Артемида выдержит 5, максимум 10 минут схватки. Далее либо экстренный прыжок, либо гибель фрегата. Дымов смотрел правде в глаза. К резервным стыковочным узлам прошу подключить сотовые пусковые модули с индивидуальными спасательными капсулами для экипажа. Это все. При получении критических повреждений я прикажу личному составу покинуть корабль, отстрелю артиллерийские платформы и с помощью гипердвигателей технических носителей инициирую прыжок. Как минимум, один из шквалов последует за Артемидой и будет уничтожен в точке всплытия подрывом силовой установки фрегата. Шайгалов несколько секунд смотрел на него, затем с усилием кивнул. Разумно. 10 минут будет достаточно, чтобы основные силы эскадры совершили прыжок и вступили в бой. Мы подберем вас, не сомневайся. Бой покажет. Я могу идти. Глеб, есть еще один момент, о котором тебе необходимо знать. Дымов вопросительно вскинул взгляд. Ника исчезла. Глеб побледнел. Когда и как? Мы не знаем. Не более суток назад. Айла ничего не может объяснить. Ядро системы на месте, но нейромодули пусты. У меня только один вопрос. Айла сказала, что Ника тяжело переживала возвращение к кибернетической форме существования. Она не могла покончить с собой. Глеб был настолько ошеломлен, что позволил себе перебить адмирала. Попытку суицида я исключаю. Уверен? Да. Я знаю Нику. И предполагаю только один вариант. Искусственные интеллекты добрались до нее. Зачем им она? Дэвид думает, что Нике известны координаты баз внешнего кольца и боевые коды расконсервации. Это так? Нет. Она действительно нашла станцию связи, но уничтожила базы данных, не копируя их. Такова ситуация. Теперь я могу идти. Лицо Глеба выглядело окаменевшим. «Иди, готовься!»